Глава 17. На завтра я почти весь день бродил по замку невидимкой. Душа не лежала болтать о пустяках, а о том, что занимало всех, тем более. Я был полон грусти и раскаяния, что свойственно всем в первые дни после утраты близкого человека. В такие дни нам хочется побыть наедине со своим горем. Вспоминая о своей неверности в дружбе или любви, к навеки ушедшему другу мы мучаемся запоздалыми угрызениями совести. На моей душе таких прегрешений оказалось больше, чем я полагал. Воспоминания о них преследовали меня неотступно. Я повторял с болью в сердце. О, если бы 44-й вернулся, я бы был верен ему, я бы вел себя иначе. Сколько раз у меня была возможность помочь ему обрести жизнь вечную, а я каждый раз упускал ее. И вот теперь врата рая закрылись перед ним навеки. И в этом виноват я. Где мне теперь искать утешение? Я возвращался к этой мысли снова и снова, хоть и убеждал себя, что надо думать о чем-нибудь менее мучительном. К примеру, о том, почему 44-й поддался искусу приступить к границе дозволенного, ведь он прекрасно знал, что поплатится жизнью. Разумеется, я мог ломать себе голову сколько угодно, и напрасно, совершенно напрасно, ибо все равно не понимал его поступка. 44-й был легкомыслен и благоразумием не отличался. Что верно, то верно. Но мог ли я вообразить, что он полностью лишен всякого благоразумия и готов рисковать жизнью, лишь бы удовлетворить какой-то каприз? А чего, собственно, я добивался такими рассуждениями? А вот чего. Приходится признаться, я пытался найти себе оправдание. Я бросил 44-го, когда он особенно нуждался в моей помощи. Я дал зарок молиться о спасении его души, да все тянул время, а потом и вовсе позабыл про него. Я метался в поисках оправдания, но каждый раз на моем пути вставал с гневным упреком дух 44-го. Я все больше сознавал свою вину. Никто в замке не остался безучастным к горю Катрины. Почти все пришли к ней со словами утешения. Меня среди них не было. Я боялся, что она спросит, молился ли я, выполнил ли свое обещание, или начнет благодарить за молитвы. Ведь Катрина не сомневалась, что я сдержу свое слово. Я сидел невидимкой, пока другие утешали ее, и каждая слеза убитой горем женщины была мне в укоризну и отзывалась болью в моем сердце. Горе Катрины было неутешно. Она плакала и, сетуя на мага, приговаривала. «Прояви, Балтасар, великодушие, оно бы ему ничего не стоило, и подожди священника, чтобы он отпустил грехи ее мальчику. Теперь все было бы хорошо, он был бы счастлив на небесах, а она на земле». Так нет, маг обрек нераскаявшегося парня на божью кару. Огонь ада! А тем самым и ее обрек на вечные адские муки. Она будет их терпеть и в раю, глядя, как он страдает там, в преисподней, не в силах утолить его жажду хоть каплей воды. Сердце Катрины терзало и то, что мальчик умер непримиренной с церковью. Разговор об этом каждый раз вызывал у нее новый поток слез. Его пепел нельзя похоронить на кладбище. Священник не проводит его в последний путь, не прочтет над ним заупокойную молитву. Пепел его, как пепел павшей скотины, недостоин могилы. Его просто зароют в землю. Время от времени с каждой новой вспышкой любви и отчаяния Катрина живописала. Какой он был стройный и грациозный. Какое у него было прекрасное юное лицо. Как он был нежен с ней. Вспоминала то одно, то другое. Каждый пустячок, сказанный или сделанный ее дорогим, обожаемым мальчиком, ее бесценным сокровищем, память о котором священна для нее отныне и во веки веков. Слушать Катрину было выше моих сил. Я проплыл невидимкой по воздуху, а потом долго горестно бродил по замку. Всюду что-нибудь напоминало мне о 44-м, бередило сердечную рану. Невероятная таинственная трагедия угнетала домочадцев. Смутно предчувствуя необратимую беду, они бесцельно слонялись по замку и нигде не находили покоя. Если и возникал общий разговор, он состоял из рубленных, бессвязных фраз. Все были поглощены собственными мыслями. Впрочем, если и двойников считать обитателями замка, то сказанное к ним не относится. Трагедия никак на них не повлияла, они вообще не проявляли интереса к окружающим. Двойники прилежно занимались своим делом, и мы встречали их только по пути с работы или на работу. С нами они не заговаривали, лишь отвечали на вопросы. Двойники не появлялись ни в столовой, ни в гостиной. Не то чтобы они избегали нас. Нет, ничего нарочитого в их поведении не было. Просто они не искали встреч с нами, а мы их, естественно, избегали. Каждый раз, неожиданно встретив своего двойника, я замирал, не смел вздохнуть, а потом ругал себя за трусость, как человек, столкнувшийся со своим изображением в зеркале, которого раньше не заметил. Конечно, скрыть такое событие, как гибель юноши в таинственном пламени, вызванном колдовскими заклятиями из ада, не удалось. Новость быстро распространилась и вызвала сильное брожение в умах как в деревне, так и за ее пределами. Магу было велено тотчас предстать перед судом Святой Инквизиции, но он бесследно исчез. Последовал второй вызов с предписанием явиться в течение 24 часов, либо нести наказание за неявку в суд. Мы сомневались, что маг откликнется на эти приглашения, если ему удастся увильнуть. Как я уже упоминал, в замке весь день царило мрачное настроение. На завтра ничего не изменилось. Все еще больше приуныли из-за приготовлений к похоронам. По церковному установлению похороны происходили в полночь. Присутствовали все обитатели замка, кроме больной сестры мастера и двойников. Мы похоронили пепел 44-го на пустыре в полумиле от замка без молитвы и благословения, если слезы Катрины и наша скорбь не были своего рода благословением покойному. Ночь выдалась ветреная, вьюжная, по черному небу неслись разорванные в клочья тучи. Мы шли с факелами, неровно горевшими на ветру. Придав прах земле, мы погасили факелы, воткнув их в свежий могильный холм и оставили там недолговечным памятником ушедшему. С тяжким грузом одиночества и отчаяния на душе я вернулся в замок и вошел в свою комнату. Там сидел наш покойник.